Он оказался неплохо информирован, этот Сьюдар, потому что начал от печки, то есть о моей с Гудрун свадьбы. Затем плавно перешел к коварному нападению на наших, то есть моих и Свартхёвде земляков. Затем тема страшной мести. Битвы победные, битвы неравные. И везде волк и медведь в едином строю побивают злых ворогов. И после каждого куплета рефрен. Не видит добычи лежащему волку, медведю в берлоге, но спляшут на поле копий и весело о сам в Асгарде. Неравная битва проиграна, мы остались вдвоем. Враги ликуют, мы мужественно терпим муки. И тут приходит Рагнар. Волк с медведем израненные возвращаются домой зализывать раны. А дома-то и нет. Коварный, нет, хитрый, могучий и тоже доблестный Лейф Весельчак украл прекраснейшую из жен Гудрун, дочь Свары медведя и волшебницы Рунгерт. Украл и увез к себе в Норвегию. Волк и медведь пускаются в погоню. И настигают. Страшная битва, двое против ста. Медведь-берсерк выпадает в осадок. Израненный волк схватывается с врагом в последнем Хольмганге. Едва не погибает, но Один дарует ему силу, и враг повержен. Добро торжествует, муж воссоединяется с женой, сестра с братом. Короче, не видит добычи лежащему волку, медведю в берлоге, но спляшут на поле копий и весело азам в Асгарде. Охренительно! Сьюдар пел час как минимум, причем импровизировал, и, судя по реакции слушателей, создал шедевр. Когда осипший и выдохшийся певец уронил инструмент, Свартхёвде торжественно поднес ему пиво, а потом обнял и поцеловал. Уверен, наш сказитель предпочел бы поцелуй его сестры, но Сьюдар перебьется. Хотя жизнь он точно заработал. Здешние саги делятся на два типа. О том, какой славный у нас конунг, ярл или хёвдинг. И то, что можно было бы назвать мыльной оперой с элементами хоррора. История о том, как некто украл у другого нечто очень ценное. И с этого противоправного события зародилась вражда, растянувшаяся на пару-тройку поколений. Великие битвы из-за грядки с репой. Хотя не следует думать, что такая грядка пустячок. На севере, в условиях дефицита пахотной земли, от такой грядки может зависеть жизнь ни одного человека. И кровь из-за урожая льется самая настоящая. Однако грядка есть грядка. Смешно сравнивать два пуда репы и боевой дракар. Словом, после своей роскошной драпы Сьюдар стал одним из нас. Медвежонок даже вещи ему вернул, включая оружие. Серебро, правда, экспроприировал и разделил со мной. Но только потому, что у нас были проблемы с наличными. Собственные-то денежки мы отдали Геде в качестве поощрительного бонуса. В общем, ночь прошла насыщенно, а утром мы, то есть я с медвежонком, Гудрун, Гедда с тремя родичами и представителем зятя, могучим дядькой по прозвищу Два Лосося, и, конечно, Тьюдар-певец, зашли на борт восьмивесельного баркаса и двинули на юг. Глава 27. Битва на отмеле. «Кто-кто?» – переспросил я. «Ульфхам. Ульфхам Треска, кажется, так», – повторила Гудрун. А Бонда того звали Ярп Большой Бобер. А кто именно привел туда раненого Ульфхама? Ульф, не кричи, я же не знала, что это так важно, я бы спросила. Прости, родная. Уж на нее мне точно орать не стоит. Наоборот, благодарить со всем пылом. Потому что я ведь тоже ночевал у этого бобра. И вообще никаких вопросов не задавал. Хотя еще не вечер, на обратном пути заглянем к этому Ярпу. Но начать следует с Хёдебю. Родня Хрёрика точно должна знать, жив он или нет. Мы вращаем весла вторые сутки, развлекаем себя разговорами и песнями. Сьюдар-певец от гребли освобожден. Впахивает по специальности. Как шарманка крутит славную драпу волк и медведь. От собственных подвигов у меня уже оскомина. Зато весь наш экипаж знает за балладу наизусть и подпевает. Удивительна способность средневековых людей практически сходу запоминать тексты, особенно ритмичные. Вот что значит отсутствие письменности, не говоря уже об интернете. Любуюсь Гудрун. Как она мне улыбается. Нет, это невозможно описать. А еще она носит моего ребенка. Уверена, что мальчика. А мне все равно. Лишь бы все обошлось благополучно. Здесь нередко умирают во время родов. Однако до них мы должны вернуться домой, на Сёлунд. Там Рунгерт. Она позаботится и о дочери, и о внуке. Так, значит, Ульфхам Треска жив. Превосходная новость, обнадеживающая. Ульфхам был чем-то вроде личного телохранителя Хрёрика и ходил с ним на одном дракаре, вместе с варягами. Трувор, Ольбард, Стимит. Мы все были как братья, все, кто сидел на румах Красного Сокола. Но варяги еще и одного со мной языка. И пусть я сейчас говорю по-скандинавски так же хорошо, как по-русски, а все же родной язык и есть родной. Я вышел из варяжской компании, когда выбрал в жены Гудрун и побродался со Свартхёвди. Но родина есть родина. Мне вдруг остро захотелось домой, в Россию. Вернее, на Русь. Вернее, туда, на землю, которая когда-то станет Русью. Чтобы знакомые леса вокруг, знакомые птицы. Спору нет, фьорды потрясающе красивы. Но там дом. Там и листва другая, и почва. И пахнет иначе. Или мне просто надоел холод? Объективно, что мне там делать на будущей Руси? Служить гостомыслу? Это даже не смешно. Все равно, что предпочесть должность младшего лейтенанта в задрипанном гарнизоне званию полковника гвардии. Правда, там, в будущей Новгородской губернии. У меня есть враг. Князь Владимир его зовут. Как же давно это было. За нами погоня, флегматично сообщил Свартхёвди. Три лодки под парусами, народу в каждой человек по 10, и гребут усердно. Сьюдар отложил свою музыкальную доску. «Я их знаю», — сообщил он после краткого раздумья. «Люди Вагбранда Ярла». «Почему так думаешь?» «А на первой лодке сам Вагбранд Ярл». «Вот же настырный молодой человек, все-таки достал». «Может, не тронут нас?» — не очень уверенно интересуется один из родичей деда Соленого. «К берегу править?» Это два лосося, он смотрит на жизнь объективно. «А уйти никак?» – интересуюсь я. Все скандинавы дружно заявляют – нет. Мог бы и сам сообразить, гребцов у них больше, лодки шустрее, раз уж сумели нас догнать. И судя по тому, что расстояние продолжает сокращаться, не очень-то они устали. Я думаю, к берегу? А что это нам даст? При таком численном преимуществе, даже с поправкой на то, что среди нас берсерк, ловить нам нечего. Опять ползать по горам? Будь на берегу резиденция какого-нибудь местного ярла, можно было бы попросить поддержки. Но резиденции нет, а от чаек с гагарами пользы немного. Разве что на шлемы ворогам нагадят. Интересуюсь у местных, нет ли поблизости еще одного нарекского феодала. Есть, отвечают, как-нибудь, дальше вдоль берега. Полдня пути примерно. Угу, и вообще... Кто сказал, что два ярла лучше, чем один? Вдруг они родственники? Ладно, пойдем по сложному пути. Я вспрыгиваю на скамью, кричу, надрывая глотку. Эй ты, Вагбранд! Тюлениха твоя жена. Я Ульф Вогинсон, объявляю тебя трусом. А если ты не трус, то докажи. Вызови меня на поединок. Зачем ему с тобой драться, раздается рев со стороны преследователей. Мы тебя и так убьем. Мы вас всех убьем. А бабу... Ярл твой баба, ору я, все знают, что он баба. Весь хир делает с ним то, что делают с женщиной. Ведь он такой красавчик. Тут я приврал, признаю, насчет красавчика. И толку от него больше никакого. А ты, горластый, что, его главный муж, да? В ответ злобная брань, неконструктивная. Да все так и есть. Ору я с облегчением, наблюдая, как сокращается расстояние между нами. Ты и есть его муж, раз говоришь за него. Кто станет слушать женщину, когда рядом ее мужчина? Но раз уж ты мужчина, так, может, захочешь со мной подраться? Да я тебя насмерть убью, ревет мой собеседник. Я из тебя кишки выпущу. Но тут в разговор вклинивается голос позвонче. Я сам его убью, сам. Не лезь в это дело, Кетельгрим. Он оскорбил меня, и он умрет. Эй ты, правь к отмели, там я тебя прикончу. Какие же они предсказуемые, эти норвеги.